Я погружаюсь все глубже, конца этому нет. Сколько я уже здесь нахожусь? Похоже, довольно долго. Погружаясь, я заглядывала в самые разные полные счастья мирки. Все они были наполнены смехом, и все до единого оказались осквернены гротескными комками плоти. Сначала я сердилась, почему Кадзуки делает это? Что такого классного в том, чтобы вставать на моем пути? Но затем гнев начал постепенно сменяться страхом. Я заметила кошмарное безумие в тех методах, которые он применял. Я начала тревожиться за самого Кадзуки. Сам-то он в порядке после того, как сделал такое? Может ли он сохранить здоровый рассудок? Увидев, как очередной мир сожрал ком плоти, я шепчу. «Кадзуки, я хочу поговорить с тобой». «О чем ты думаешь? Что ты делаешь? Я хочу знать». Я думала, что буду погружаться еще глубже, но, похоже, ошибалась. Вода перестает быть прозрачной, она стала темной и липкой, как деготь. Все негативные эмоции, рожденные внутри этой шкатулки, скапливаются здесь. Этот осадочный слой беспокойства образует морское дно. Здесь я обнаруживаю еще один маленький мирок. Похоже, он и виновен в этих странных происшествиях и в накоплении беспокойства. Собравшись с духом, я проникаю в этот мирок. Едва войдя, я ощутила колоссальную разницу между этим миром и остальными. Здешний воздух жалит мою кожу, словно в нем полно песка, а небо окрашено в кроваво-красный цвет. Земля с самого начала усеяна множеством комков плоти, но они все не растут и не шевелятся. Естественно, я здесь всего лишь зритель. Однако вдруг что-то приближается ко мне, парящий в небе. Это искажение пространства. Осадок, едва напоминающий человеческое существо. Мария. Этот голос и это имя. «Кадзуки, это ты, да?» Но осадок произносит. «К сожалению, я не могу тебе ответить. Это всего лишь сообщение, которое я оставил для тебя в надежде, что ты когда-нибудь сюда придешь. Нет, на самом деле я не оставлял сообщения с какой-либо целью. Это просто эхо прошлого». «Что это за место?» «А, ну да, ты же не можешь мне ответить, да?» «Ты, должно быть, недоумеваешь, что это за место, Мария. Это мир, в котором меня заперло ущербное блаженство, и где я должен был быть счастлив». Осадок прекращает объяснение и отплывает в сторону, точно приглашая меня последовать за ним. «Я следую. Мы подплываем к краю крыши. Я смотрю вниз». Как и в остальных мирках, я могу видеть больше, чем то, что у меня прямо перед глазами. Это странное ощущение трудно описать словами, но я как будто чувствую мир всем своим телом. В школе более шумно, чем мне помнится. Судя по всему, здесь вот-вот начнется фестиваль, и ученики заняты последними приготовлениями. Некоторые из этих лиц я узнаю. Я обнаруживаю Амина и Кирина. Похоже, в этом мире у них очень хорошие отношения. С неохотой я продолжаю искать. Сейчас я хочу видеть лишь одного человека. «Кадзуки!» – кричу я, едва обнаружив его выходящим из школы. «Хм...» Не хочется признавать, но мое сердце начинает биться чаще, как только я его замечаю. Не могу избавиться от желания быть с ним, сколько бы раз он не вставал у меня на пути. Я хочу, чтобы он увидел меня, чтобы обернулся и увидел меня. Но тут я замечаю кое-что еще. Кадзуки толкает перед собой инвалидную коляску, в которой сидит Касуми Моги. Они радостно гуляют по фестивалю, как влюбленная парочка. Самые разные чувства вспухают во мне. Вполне естественно, что Моги рядом с ним. Она ведь всегда хотела признаться ему в любви. В аварию она бы попала в любом случае, но если бы не шкатулки, рано или поздно все равно завоевала бы сердце Кадзуки. «Да, все правильно. Кадзуки во мне не нуждается. Я не нужна. Я не существую в мире, где Кадзуки счастлив. Нет, даже не так. Если уж на то пошло, я скорее препятствие. Кадзуки раньше верил, что нет такого отчаяния, от которого не может исцелить повседневная жизнь. Но он лишился этой веры, когда нечто инородное вторглось в его жизнь и довело его до безумия. Я втянула его в историю со шкатулками. Иными словами, я навлекла катастрофу на голову Кадзуки. Поэтому я не имею права быть рядом с ним. Однако даже когда я это осознаю, ни мир, ни осадок не выпускают меня. Я вынуждена в унынии смотреть, как те двое проводят день вместе. Фестиваль заканчивается, начинается костер. Ученики танцуют Оклахома Миксер. Кадзуки и Моги бок о бок смотрят на пламя. Моги нежно, будто пытаясь поймать мыльный пузырь, берет Кадзуки за руку и заглядывает ему в глаза. Я сразу понимаю, что она собирается сказать. «Я люблю тебя, Кадзукон!» И глядя ей в глаза, Кадзуки улыбается и отвечает. «Я тоже тебя люблю, Моги-сан!» Самый прекрасный из всех улыбок Моги говорит. «Давай будем вместе всегда!» «Давай!» «Да, больше мне тут не на что смотреть. Кадзуки нашел счастье, а значит, мне следует удалиться». Я поворачиваюсь к осадку. «Я увидела достаточно. Верни меня в море!» Осадок молчит. «Не волнуйся, я оставлю Кадзуки в покое. Я не затаю вражды, даже если он полностью сломает ущербное блаженство. По правде сказать, все наоборот. У него есть все причины ненавидеть меня. Он заслужил право забыть меня и начать все с нуля. Но я не изменюсь. Я буду и дальше искать способ, как сделать всех в мире счастливыми, с ущербным блаженством или без него». Я не рассчитывала на ответ. Однако же осадок открывает рот и произносит. «Готов спорить, сейчас у тебя появляются всякие глупые идеи, Мария. Ты наверняка страдаешь от абсурдной иллюзии, что повседневная жизнь с Моги-сан означает счастье для меня и что ты должна уйти». «Что?» «Но не недооценивай мое безумие». Внезапно мир заливает белая вспышка. «Что это?» Миг спустя мир возвращается в норму. Небо остается багровым. Красные куски плоти лежат там, где и лежали, но что-то изменилось. Костер на школьном дворе исчез. Ученики снова готовятся к фестивалю. Несколько секунд спустя я понимаю, наконец, что произошло. «Время сбросилось, что ли? Они снова повторяют день школьного фестиваля?» Кадзуки снова появляется перед моими глазами, катя инвалидную коляску. «Это не закончится счастливо?» «Я зритель, и потому мое чувство времени не такое, как у Кадзуки. Это похоже на то, как если бы я наблюдала за компьютерной игрой. Времени проходит много, но я не устаю. Мне приходится раз за разом смотреть, как эти двое проводят день вместе. Бесчетное число раз Моги признается Кадзуки в любви, и он ее принимает. Я понимаю свои чувства к Кадзуки. Я думаю о нем с лаской. Я хочу обнять его как можно крепче, сделать его своим. Всякий раз, когда я вижу, как они обмениваются признаниями в любви, мое сердце страдает. Для чего это все? Это такое наказание? Ты пытаешься отомстить, показывая мне то, чего у меня никогда не будет? Спрашиваю я у осадка, но в отличие от прошлого раза, у него нет для меня заготовленного ответа. Нет, это не следует называть наказанием. Я должна радоваться, глядя на счастье Кадзуки. Мои собственные чувства значения не имеют. Стискивая зубы, я наблюдаю, как Моги признается и как Кадзуки ее принимает. Однако, как и предупреждал осадок, худшее еще впереди. Изменение происходит на 10-м повторе. «Пожалуйста, подожди до завтра!» С горечью отвечает Кадзуки на признание Моги. И будто за ним гонится что-то, он исчезает в школьном здании, оставив недоумевающую Моги одну. Вскоре он появляется на крыше и без колебаний влезает на ограду. «Что он делает? Он же не собирается спрыгнуть, правда?» «А, понятно. Он догадался, что мир повторяется. И поэтому...» Глядя на землю под собой, Кадзуки шепчет. «Мария!» Кадзуки прыгает и разбивается насмерть с единственной целью – встретиться со мной. Но мир продолжает существовать. Кадзуки, похоже, помнит предыдущий повтор. Он отмахивается от обязанности присматривать за Моги и выбегает из школы в поисках меня. «Не надо, Кадзуки!» «Это бесполезно. Ты меня не найдешь. Этот мир может существовать только без меня. И ты должен это знать». «Я тебе не нужна, чтобы быть счастливым. У тебя есть Моги. У тебя есть друзья. Хоруаки и другие. Они поддержат тебя. Тебе надо просто прекратить искать меня. Но ты...» Кадзуки не смог меня найти и снова совершает самоубийство, чтобы сохранить память. Он разбрызгивает содержимое черепа у меня на глазах.